Глава вторая. Добро пожаловать в менопаузу. Когда-то я и подумать не могла, что напишу книгу о менопаузе. Большую часть жизни я не испытывала никаких проблем с гормонами. Менструации проходили практически безболезненно, репродуктивные функции были в норме. Когда мне исполнилось 30 лет, и мы с мужем решили зачать ребенка, я сразу забеременела. Не приходилось задумываться о гормональном дисбалансе. Но затем я разменяла пятый десяток. Гормоны начали вести себя совершенно непредсказуемо. Для меня это стало огромным потрясением, и понадобилось целых 10 лет, чтобы понять, как справиться с этими изменениями. Я написала книгу, потому что сама чувствовала себя одиноко на этом пути. Я испытывала целый спектр симптомов, которые сильно сказались на качестве моей жизни. Сколько бы я ни искала ответов, казалось, варианта только два. Терпеть страдания или пичкать себя таблетками. Ни один мне не нравился. Я долгое время делюсь опытом менопаузального перехода в социальных сетях, и столько женщин писало, что переживают практически то же самое. Менопауза для вас тоже стала ударом. Вы, как и я, не ожидали подобного. Для меня все началось, когда было едва за 40. Просто однажды я заснула счастливой, энергичной и доброй, а проснулась нервной и вспыльчивой. Серьезно, было ощущение, словно кто-то захватил мой разум и теперь контролировал все мои мысли, сон и общее самочувствие. Из-за этого страдали качество жизни и взаимоотношения с другими людьми. Я не испытывала никаких теплых чувств к человеку, в которого превратилась. Однако данный опыт послужил толчком к 10-летним исканиям, и в результате я смогла не только укротить собственные гормоны, но также оглядеться и помочь тысячам женщин, столкнувшимися со сложностями менопаузального перехода. В 40 лет у меня была одна цель — поддерживать себя в лучшей форме. Я стремилась влезать в любимые узкие джинсы и видеть заветное число на весах. Мне казалось, здоровье — это про правильное питание и регулярные тренировки. Показателями здоровья для меня служили какие-то внешние признаки. Если нравилось, как я выгляжу, я была уверена, что со здоровьем полный порядок. Я разменяла пятый десяток и почти сразу об этом событии забыла. Мне доводилось слышать жалобы других женщин, как сложно после 40 сбросить вес, но за собой ничего такого не замечала. Я ощущала себя непобедимой и находилась в лучшей точке своей жизни. У меня были двое замечательных детей, 10 и 8 лет, верный муж, карьера в сфере здравоохранения и потрясающие друзья. Через несколько месяцев после празднования 40-летия на меня стали накатывать волны депрессии. Они появлялись из ниоткуда. Я просто начинала плакать без особой на то причины. Из меня будто высасывали всю радость. Поначалу это случалось нечасто и быстро проходило, однако время шло, и такие эпизоды постепенно учащались. Я всегда была убеждена, что нет худа без добра, и до меня не сразу дошло, в какую глубокую яму провалилась. Я продолжала пользоваться привычными когнитивными практиками, надеясь вернуть радость жизни, но ничего не помогало. Все это не поддавалось логическому объяснению. Я не переживала никакой травмы. В жизни не случилось ничего, что могло бы запустить подобную реакцию. Мне было не на что ткнуть пальцем и сказать: «Ага, вот почему мне так грустно». За годы той депрессии я поняла: в жизни всегда будут происходить события, выбивающие нас из колеи. Что-то идет не по плану, и мы проваливаемся в эту яму. Я уже сталкивалась с депрессией раньше, но в этот раз все было иначе. Отчаяние было ужасно глубоким и совершенно нелогичным. Я готова была отказаться от жизни, которая формально являлась воплощением американской мечты. Я от всего сердца хочу поддержать тех, кто сталкивался с депрессивным состоянием. Это тяжело. Казалось, в мозг внедрился кто-то чужой, а сама я утратила контроль. На том этапе профессиональной карьеры мне было известно очень много о физическом здоровье и мало о психическом. Я принялась искать информацию о всевозможных инструментах: диеты, физические упражнения, хиропрактика, иглоукалывание и методы осознанности вроде медитации и йоги. Я читала вдохновляющие книги, слушала выступления мотивационных ораторов и прибегала к мудрым советам тех друзей, кому депрессия знакома не понаслышке. Все эти средства помогали, но на время. Депрессивные эпизоды вскоре переросли в панические атаки. Частым гостем стала тревога. Я просыпалась ночами, испытывая животный ужас. Нередко пыталась анализировать переживания. В 2 часа ночи я могла вдруг проснуться, и мной овладевали паника, страх и тревога. Мозг судорожно пытался найти логичное объяснение. Я мысленно пробегалась по всем сферам жизни, где что-то могло пойти не так. Следующие 2 часа я ворочалась в постели, пытаясь разрешить проблемы, которых порой вообще не существовало. Было ощущение, что я схожу с ума, но остановить это не получалось. Затем начались ночные приливы. Потоотделение было такое, что иногда приходилось переодеваться по несколько раз за ночь. И даже простыня промокала насквозь. Тогда я будила мужа, чтобы сменить постельное белье. В какой-то момент я начала спать на кровати в спальном мешке, чтобы мужу не надо было вставать посреди ночи. Из-за постоянной тревоги и приливов спать было затруднительно. Можно сказать, это классические симптомы менопаузы. Однако мне было всего 43 года, а менструации повторялись регулярно. Средний возраст наступления менопаузы — 55 лет. Это был сущий ад. Я никак не ожидала, что в 40 с хвостиком с моим здоровьем будет такое происходить. Я видела, что у меня какой-то гормональный сбой, но никак не могла понять причину. Что я упускала из виду? И еще важнее, как выбраться из этого мрака? Я никогда не стеснялась просить помощи в трудные моменты жизни. К счастью, меня окружали невероятные в своей мудрости женщины. Для начала я обратилась к старшей сестре. Она рассказала, что тоже в моем возрасте столкнулась с тревогой и проявлениями депрессии, но решила проблему с помощью антидепрессантов. Что же она мне посоветовала? Возможно, и мне пора прибегнуть к медикаментозному лечению. Решение и правда было весьма заманчивым. Выпей таблетку, и кошмар закончится. Я на тот момент уже давно не принимала серьезных лекарств и, как сторонник холистической медицины, знала, это лишь временная заплатка, не устраняющая первопричину. Мне были известны и долгосрочные последствия длительного приема антидепрессантов. Пожалуй, самым значительным минусом антидепрессантов является то, что от них сложно впоследствии отказаться. У меня не было никакого желания прибегать к столь радикальным решениям и вмешиваться в нейрохимические процессы, протекающие в организме. Не хотелось до конца жизни зависеть от лекарств. Наверняка был и другой выход. Наверняка у моего самочувствия была причина. Я обратилась к подругам. Многие были на 5-10 лет старше. И вот что они сказали. «Выше голову, у тебя просто началась переменопауза. Будет жестко, готовься». И это в 43 года? У меня в голове не укладывалось. Помню, как мама годами хвасталась, что менопаузу пережила очень легко. Ей было чуть за 50, и у нее не было ни приливов жара, ни депрессивных моментов. Я была уверена, что-то ускользает от моего внимания. Как-то вечером я пришла на научную выставку в школе у ребенка и вскоре уже изливала душу одной из мамочек. Она была местным акушером-гинекологом и пользовалась всеобщим уважением. Я отчаялась найти решение проблемы, так что просто подошла к ней и объяснила ситуацию. После ответа я навсегда изменила свой подход к здоровью. Она сказала: «Минди, мне бы очень хотелось предложить тебе решение. Я консультирую огромное количество женщин твоего возраста, которые столкнулись с похожим гормональным сбоем. Но, честно говоря, не знаю, что с ними делать. Медицинские справочники меня подвели». Не такого ответа я ждала. Ее слова «огромное количество женщин твоего возраста» и «медицинские справочники меня подвели» продолжали звучать в ушах даже спустя несколько недель. Если так много женщин с этим сталкиваются, значит, не хватает какого-то глобального кусочка, чтобы пазл наконец сложился. В тот вечер для меня все изменилось. Я принялась искать инструменты, которые впоследствии помогли остановить тревожные симптомы не только мне, но и тысячам других женщин. Понадобились годы упорных исследований, чтобы понять и научиться применять их, однако они помогли мне вернуться к прежней жизни, а теперь помогут и вам. После того разговора в школе я ощутила жгучее желание понять, почему все это происходит со столь большим числом женщин и что я могу сделать для восстановления здоровья. Я ознакомилась с целым пулом исследований, которые доказывают, у современных женщин повально наблюдаются признаки депрессии и тревоги, гормональный дисбаланс, проблемы со снижением веса и заболевания щитовидной железы, а медицинские справочники и правда нас подвели. В последние 10 лет я глубоко погрузилась в изучение негативного влияния, которое наш сегодняшний мир оказывает на женщин. Мой ум также занимают исследования, результаты которых показывают естественную детоксикацию организма, успешно запускают такие инструменты, как лечебное голодание и кетогенная диета. Мне сейчас 50 лет, и я готова поклясться, что стала счастливее, здоровее и энергичнее, чем в 40. Методы, о которых я расскажу, вернули мне радость жизни и душевное равновесие. Я крепко сплю всю ночь и просыпаюсь отдохнувшей. Ночная потливость беспокоит редко. Депрессии закрыт путь в мою голову. Если все-таки подкрадывается редкий приступ паники, я встречаю его в полной боевой готовности и знаю, как с ним справиться. Я чувствую собственную силу и полностью контролирую ситуацию. И снова чувствую себя собой. В результате менопаузального перехода я открыла в себе стремление объяснить и другим, что этот период жизни может проходить по-другому. Нам не обязательно страдать, не обязательно культивировать в себе болезни. Мы можем рассматривать менопаузу как возможность перезагрузить здоровье и стать лучшей версией себя. Я вижу, как данная стратегия вновь и вновь демонстрирует эффективность. Я настолько загорелась этой идеей помочь женщинам, переживающим менопаузальный переход, восстановить здоровье, что полностью перестроила работу клиники в угоду этой концепции. Я создала специальные онлайн-программы «Женский метаболизм. Перезагрузка» «Women's Metabolic Reset» и уроки на платформе «Академия перезагрузки» «Reset Academy», чтобы выстроить экологичное сообщество для женщин и научить их справляться с нежелательными симптомами. И, наконец, придумала программу детоксикации, направленную конкретно на выведение токсинов, которые отрицательно воздействуют на женские гормоны. Никогда не переставайте верить в себя. Вы родились в самом удивительном теле, которое обладает способностью к самовосстановлению. Просто нужно научиться запускать этот целительный процесс. Я рада сопровождать вас на этом пути. Вы заслуживаете того, чтобы радоваться жизни. Эта аудиокнига представляет собой краткое изложение обнаруженных мною данных и описывает путь, который я прошла, чтобы восстановить собственное здоровье, а также здоровье пациенток и женщин из моего виртуального сообщества. Это мой вам подарок. Искренне надеюсь, что вы найдете здесь ответы, которые так долго искали.